Где твои мощи, где твои силы? Дым от костра, что плывет выше дерева. Нужен был кто-то вместо мессии. Вот тебе образ, вот тебе двери, вот так все. Видишь, храмы мне уйдешь красиво. Не говори нам, что теперь делать. Не доставало ей Богу столь малого. Главное, чтобы на славу горело. Мы тебя звали, ты не внимал, и вот так все. Знаешь, как будто все это не с нами. Над бездной вокзала к месту пришлась лебединая песня его. Если подумать, знали и сами, что это значит, с чем это есть. И вот так все было. Потеплилось и остыло. Пусть нас утешит знакомая догма, как правда, что мы отыскали в вине. Даже в аду будь как дома. А дома спокойно виси на стене. Свежая память с видом на море, ветер насквозь, продувающий головы. Нет человека, не о чем спорить. Мы тебя ждали, ты не пришел, и вот так все, так все.